Ростры. В Петербурге перед зданием биржи на стрелке Васильевского острова стоят две красные колонны. Их строили не только с декоративной, но и с практической целью. Наверху по ночам жгли смолу, и колонны служили маяками для Невской навигации. В 20 веке эта функция колонн отмерла за ненадобностью, но в праздничные дни их по-прежнему зажигают, только теперь там горит газ, проведенный наверх в 1950-е годы. Колонны называются ростральными, потому что их стволы украшены носами кораблей, в латыни «rostrum» – множественное число «ростра». Другая знаменитая ростральная колонна стоит на площади Columbus Circle в Нью-Йорке. Ее воздвигли к 400-летию открытия Америки, изображенные на ней корабли – это колумбовские каравеллы «Пинта», «Нинья» и «Санта-Мария». Традиция украшать архитектурные памятники носами вражеских кораблей в честь морских побед восходит к римским временам. Первая ростральная колонна была воздвигнута на форуме в честь морской победы возле города Анция, ныне Анцио, в полусотни километров к югу от Рима на берегу Тиренского моря. Римляне, не зная, что делать с захваченными в бою бронзовыми украшениями вражеских кораблей, установили их посреди форума. Другая, более знаменитая колонна, была посвящена победе над карфагенянами в 260 году до нашей эры, битве при Милах, ныне Милаццо, небольшое поселение на северном побережье Сицилии. Это была первая крупная морская победа Рима, к тому же над соперником, чье превосходство на море считалось неоспоримым. У римлян до такой степени не было опыта военно-морских действий, что и свой-то флот они смогли построить только по образцу карфагенского корабля, потерпевшего крушение в Мессинском проливе. Впрочем, карфагеняне не могли пожаловаться, что их не предупреждали. Некий Цезон незадолго до Первой Пунической войны говорил карфагенскому послу, что римлянам не привыкать побеждать врага на его территории и его же излюбленными средствами. Перечислив несколько убедительных исторических примеров, Цезон заключил: «Не принуждайте римлян к морским столкновениям, ведь если нам понадобятся морские силы, мы за короткое время снарядим больше кораблей, чем у вас, и они будут лучше ваших, и мы станем лучше сражаться на море, чем народы, которые давно занимаются мореплаванием». Римляне победили благодаря новаторской технике морского боя, которая в более поздние времена получила название абордаж, и бесстрашию командира Гая Дуилия, человека незнатного происхождения, позже ставшего консулом. В те времена это была неслыханная честь для нового человека. «Homo novus» – так официально назывались в римской политике выскочки, чьи предки не занимали высоких постов. Ростральная колонна на форуме тоже была названа в его честь. Когда морских побед стало еще больше, римляне украсили корабельными носами целую платформу возле комиции и здания Сената, и эту платформу стали метонимически называть просто «ростры» – «носы». Это было, по свидетельству древних историков, самое почетное и самое заметное место на форуме. Не было высшей награды для государственного мужа, чем статуя в его честь, воздвигнутая на рострах. Конечно, со временем статуй становилось так много, что старые приходилось убирать, освобождая место для новых. То же самое происходило с самими рострами. Старые, республиканские, были демонтированы при Юлии Цезаре. Задняя их сторона была выпуклой формы из-за контура ступеней комиция. И хотя Юлиевы ростры были передвинуты ближе к центру форума и необходимости в таком архитектурном решении больше не было, новая конструкция бережно повторяла форму старой. Август добавил к ним еще одну платформу, чуть восточнее. А в поздние годы империи к ним для равновесия достроили ростры с другой стороны форума, перед храмом Божественного Юлия. В XIX веке эти императорские ростры по ошибке сочли средневековыми и, стало быть, не представляющими исторического интереса. И снесли. Цезаревы ростры почти полностью реконструированы в 1904 году, хотя при реконструкции использовали некоторые античные блоки, в том числе те, что были украшены дырками для корабельных носов. К августовым рострам лепится небольшая кирпичная пристройка с плохо сохранившейся посвятительной надписью, из которой создается впечатление, что она посвящена какому-то достижению городского префекта Юния Валентина в последние годы существования Западной Римской империи. Поскольку в ту эпоху сражаться приходилось в основном с германским племенем вандалов, пристройка известна под названием «Вандальские ростры» – «Ростра Вандалика». Похороны. Ростры служили излюбленным местом для публичных выступлений и похорон, которые в Риме тоже были разновидностью публичных выступлений. Самое подробное описание этого обычая оставил историк Полибий. Полибий был греческий аристократ, взятый в Рим в качестве заложника в числе тысячи ахейских молодых людей во II веке до н.э., когда Рим жестко укреплял свое влияние в Греции. Заложник в данном случае не означает человека с кляпом во рту, которому угрожает неминуемая гибель. Скорее, это была своеобразная форма культурного обмена. Полибий провел в Риме в этом качестве 17 лет, был вхож в лучшие дома, стал воспитателем полководца и политика Эмилия Павла и составил для себя весьма лестное, хотя слегка идеализированное представление о римском государстве, его нравах, обычаях и культуре. Идеи Полибия о разделении властей оказали большое влияние на отцов-основателей США. Полибий неотступно размышлял над вопросом, который казался неразрешимой загадкой и ему, и большинству его греческих современников. Как получилось, что провинциальный варварский город Западного Средиземноморья за каких-то два поколения превратился во властелина всего известного круга земель? У грека, писавшего для грекоязычной аудитории, этнографический элемент в рассказе о Риме был неизбежно сильнее, чем у позднейших римских писателей, поэтому история Полибия – неоценимый источник бытовой информации. «Смерть знатного римлянина, – рассказывает Полибий, – становится важным событием для всего города. Покойника несут на форум и ставят, именно ставят, а не кладут, на рострах. Специально обученные ремесленники предварительно снимают с него посмертную маску, в которой стараются добиться максимального портретного сходства, вплоть до цвета лица. Впоследствии эта маска хранится на почетном месте в семье покойного. Похороны призваны прославить как добродетели новоприставленного, так и доблесть его рода. Сын покойного или другой родственник произносит речь, в которой восхваляет умершего и рассказывает о его благородных предках, начиная с самых давних. Этот рассказ носит театрализованный характер, потому что другие родственники покойника в этот момент сидят на рострах, изображая этих самых давних предков в их посмертных масках и одеждах, соответствующих статусу, например, в тоге с пурпурной каймой, если предок был консул. Именно с ростр Марк Антоний произносил свою знаменитую погребальную речь над телом Цезаря, ту, которая потомству известна главным образом по шекспировской трагедии. В античной традиции записи этой речи не сохранилось, но историк Аппиан Александрийский оставил довольно подробный ее пересказ. По его свидетельству, Антоний устроил из похорон Цезаря тщательно срежиссированное и до малейших деталей продуманное шоу. В конце, когда толпа уже во весь голос рыдала, над рострами на специальном вращающемся механизме поднялась восковая фигура Цезаря в окровавленной тоге с изображенными на ней 23 ранами, которые нанесли диктатору заговорщики. Обезумевшая толпа помчалась мстить за Цезаря, и Антоний мог вполне искренне сказать, что обещанная им амнистия оказалась неприемлемой для народа. Когда Антоний вступил в вооруженную борьбу за наследие Цезаря, старый Цицерон бросился спасать гибнущую республику. В Сенате и на форуме он произнес 14 язвительнейших речей против Антония, которые сам назвал филиппиками, в память о тех речах, которые финский оратор Демосфен произносил против Филиппа Македонского. Юный Октавиан, будущий Август, описывается в этих речах как защитник Сената и спаситель государства. Но когда Октавиан победил в вооруженной борьбе, он объединил силы с побежденным Антонием, и они вместе двинули войска на Рим. Сенату ничего не оставалось, как признать за полководцами верховную власть. Цицерон был объявлен вне закона. Он пытался бежать, но его настигли и убили. Антонию принесли отрубленную голову и руки оратора. Его тогдашняя жена Фульвия проколола язык Цицерона собственной шпилькой. Страшные трофеи пригвоздили на рострах, там, где на протяжении нескольких десятилетий ковалась ораторская слава Цицерона. И больше народу приходило посмотреть на мертвого, чем когда-то послушать живого, говорит Аппиан. В начале IV века нашей эры на рострах поставили 5 колонн в честь 20-летия правления императора Диоклетиана, который по этому торжественному поводу впервые прибыл в Рим, и десятилетие учрежденной им системы правления, известной как тетрархия, четверовластие. На самой высокой колонне была установлена статуя Юпитера, на остальных – статуи 4 цезарей-правителей. В 1547 году был найден пьедестал одной из этих колонн, так называемый пьедестал десятилетия. Сейчас он установлен неподалеку от ростр. На нем изображены процессии и жертвоприношения в честь десятилетия Тетрархии, а на щите, который держит крылатые богини, написано «Счастливого десятилетия Цезарей» «Кайсаром де Кеналия Феликитер». Вдоль южного края форума, на равном расстоянии друг от друга, стоят 10 огромных кирпичных пьедесталов. Когда-то они, конечно, были облицованы травертином и мрамором. Это пьедесталы торжественных колонн, воздвигнутых в честь разных побед поздней императорской эпохи. Две колонны восстановлены, но перепутаны местами, а та, на которой ясно видны дыры, вообще, скорее всего, стояла совершенно в другом месте форума и была растральной. Дыры – это те места, где крепились декоративные носы кораблей. По бокам от ростер стояли два памятника, отмечающие центр Рима и центр мира. Один из них – пуп города Рима – «Umbilicus urbis Romae», от которого сохранилось круглое бетонное основание между ростерами и аркой Септимия Севера. Другой – золотой мильный камень – «Milliarium aureum» – колонна из позолоченной бронзы, установленная при Августе. На этом знаке были отмечены главные города империи и расстояние до них, и у него, по свидетельству Плутарха, заканчивались все дороги Италии.